Он же не показывает, что мы должны расстаться. Кто знает, но я постоянно думаю об этом. Меня напрягает, что во сне я одна, сказала Виджи Хюн и потерла виски. Разве у тебя нет дел? Наоборот, все получилось как нельзя лучше. Ты пойдешь своим путем, а я своим. Мы все равно встретимся позже. Девушка сделала акцент на их дальнейшей встрече. Они вышли из кафе. Сун Мин опустил шляпу и покрыл лицо, не желая показывать, что он в маске. Виджи Хюн, не двигаясь, смотрела на парня. Я не знаю, сколько потребуется времени, так что договариваться о встрече бесполезно, и поэтому я найду тебя, как только закончу свои дела. Так будет удобнее всего. Тебе не жаль? Не спрашивай то, на что знаешь ответ, произнесла Виджи Хюн. Она легко подошла к Сун Мину и, положив руки на плечи парня, посмотрела ему в глаза. Я буду скучать, и мне не нравится даже короткое расставание. Но запомни, что ты был первым в моей жизни. Не забуду. Конечно, не забудешь, иначе я тебя убью. Тебе не кажется, что ты слишком груба с друзьями? Рассмеялся Сун Мин. Впрочем, Виджи Хюн оставалась серьезной. Она продолжала. Я говорю это не другу, а тебе. Ты был первым, и я не говорю тебе не встречаться с другими девушками, просто помни, что мы были первыми. Понял, понял, ответил парень, и Виджи Хюн отпустила крепко сжатые руки. Настала очередь Сун Мина схватить ее за плечи. Он снял маску и поцеловал Виджи Хюн. Я буду ждать. Зрачки девушка задрожали, услышав сказанное им после короткого поцелуя. Сун Мин увидел, как уши Виджи Хюн немного покраснели. Она отошла назад и тяжело вздохнула. Как-то тяжело на душе. Тогда не уходи. Нет, хватит, тихо ответила Виджи Хюн. Это не займет много времени. Может быть, я не уверена, но я постараюсь, чтобы не заняло. Виджи Хюн сжала кулаки, но затем она улыбнулась, как и 12 лет назад в Джинабисе. Скоро увидимся. Да, он не останавливал ее, хотя и хотел. Он собирался еще раз сказать, чтобы она не уходила, но вместо этого Сун Мин тоже улыбнулся и ответил. Скоро увидимся. Виджи Хюн раскрыла технику и скрылась с глаз Сун Мина. Он некоторое время молча стоял и смотрел, пока образ девушки не исчез полностью. Почему ты не задержал ее? Не спрашивай то, на что знаешь ответ, ответил Сун Мин Хаджу. Виджи Хюн тоже сделала этот выбор после долгих раздумий. Будь это простой сон, то все могло быть иначе, но Виджи Хюн так не считала. Поэтому она и ушла. Не так много существ может залезть в чужой сон. Я могу вспомнить несколько, и все они боги. Бог залез в ее сон, не знаю, но мне так кажется. Ты связан со многими нелюдями. Может, это судьба? Пробормотал про себя Сун Мин и начал идти. Стоп, а куда ему идти? Он подумал, что ему стоит пойти в резиденцию Самарён, но потом решил, что можно не торопиться. Он уже сказал Ян Ильчону, что ему нужно заглянуть и в другие места. Ты уложишься по времени? Хаджу знал, куда пойдет Сун Мин, и тот лишь кивнул. Вполне. Парень оттолкнулся от земли и начал бежать. Он направлялся туда, где умер в прошлой жизни. Глава 225. Ключ. Место, где умер Сун Мин, находилось не так далеко от Бихингеру, в котором он раньше жил. Тогда он был наемником Рангаса и никогда не покидал свой город. Из леса Риграда Бихингеру было довольно далеко. Можно успеть вовремя, только если бежать без отдыха. К счастью, Сун Мин мог себе это позволить. Со странными чувствами на душе он направлялся в место своей смерти. Конечно, он не умрет, если зайдет в подземелье еще раз. Тот Сун Мин, который умер в прошлой жизни, и Сун Мин в настоящем не могут идти ни в какое сравнение. Парень присел на холм у входа в подземелье, не заходя в него. Если верить его памяти, он вошел в подземелье прежде, чем солнце полностью зашло. Небо окрасилось в красный цвет. В прошлой жизни Сун Мин тренировался охоте на монстров. Тогда он получил задание убить гоблина в лесу неподалеку. Для наемника Рангас это было довольно-таки трудное задание. Он разобрался с гоблином и на обратном пути решил заночевать здесь. И тогда случайно он заметил, как образовывается подземелье. Изначально на не было таких мест, они появились внезапно. Некоторым везло, они становились свидетелями возникновения подземелья и могли сразу атаковать его, другие же просто продавали о них информацию. Мир, существующий там, не подчиняется правилам. Это очень опасное место, но если пройти его, то можно заполучить исключительно ценную награду. Поэтому информация о подземелье стоила так дорого, и многие рисковали жизнями, чтобы туда попасть. Как и Сун Мин в прошлом, тогда ему было 27 лет. Это немного, но не в той ситуации. Быть наемником с ранга в таком возрасте означало, что он полностью не состоялся в жизни. Он прожигал один день за другим, просто стараясь не погибнуть. У него не было сбережений, как и надежды. Алкоголь, проститутки, он обманывал этим сам себя, убеждая, что у него все хорошо. Он брался лишь за легкие задания, и его репутация постепенно падала. Это было естественно, потому что наемников рангов в мире очень много. Именно так он и жил. Поэтому, как только он увидел подземелье, он захотел его пройти, но провалился и умер. И сейчас он здесь. Солнце тем временем садилось. Земля задрожала. Сун Мин почувствовал вибрацию и медленно встал, осмотревшись. Он увидел руины, которых до этих пор не было. Хаем. Сун Мин расширил границы восприятия, сменив маску на лице. Он довольно улыбнулся. В прошлой жизни он этого не знал, но он был не один. Неподалеку чувствовалось слабое присутствие кого-то. В прошлой жизни такое не было ему по силам, хоть и не требовало больших навыков. Тогда я не мог осмотреться. У него не хватало навыков и смекалки. В прошлой жизни Сун Мин не скрыл свое присутствие. Как будет лучше это сделать? Подождать, пока кто-то другой не войдет в подземелье? Нет, не стоит, подумал Сун Мин и медленно пошел. Он подумал, что стоит сразу разобраться с гостями, но отбросил эту мысль. Там были люди, которые не доставят проблем. Сун Мин не скрыл свое присутствие и сошел с холма. Наоборот, он раскрыл силу. Маска все еще сдерживала его, но вокруг парня разрослась зловещая аура. Это не была ни игун или сила нелюдя. Как и ожидалось, за год ношения маски, помимо сдерживания своих энергий, Сун Мин развил кое-что другое. Силу дракона. Он съел сердце дракона целиком, так почему он не может использовать его магию? Парень надеялся, что в итоге научится, но, к сожалению, так и не смог ее использовать. Впрочем, он смог питать из нее силы. Изначально это была не совсем магия, но после она превратилась в энергию, сильно отличавшуюся от неигунной силы нелюдя. Придурок, не будь жадным. Если бы ты смог использовать и магию дракона, то это было бы слишком. И все же жалко. Ну что за чушь, будь благодарен мне. Без меня ты бы не съел сердце, произнес Хаджу, но Сун Мин без слов всегда был благодарен ему. Конечно, он этого не показывал, потому что боялся, что тот опять начнет нести чушь. «Я могу читать твои мысли, идиот», — сказал Хаджу. Что-то показалось вдалеке. Все, кто заметил ауру Сун Мина, впали в замешательство. Было бы хорошо, если бы они проанализировали ситуацию и отступили. Но, видимо, не судьба. Подземелье привлекало, несмотря на смертельную опасность. Он и сам хорошо это знал, поэтому Сун Мин не надеялся повлиять на них. Руины превратились в лестницу. Он помнил, как он спустился по ней и потерял сознание, а затем, очнувшись, оказался в закрытом проходе. Изменяющееся подземелье. Сун Мину в прошлой жизни было не по зубам собрать все сокровища. Я не встретил монстра. Подземелья были разными. Несколько лет назад Сун Мин вызволял Пексова из места, полного двойников. Так что были подземелья, которые могли кишеть монстрами, но есть и такие, где нет монстров, зато в них куча магических ловушек. Нельзя узнать вид подземелья, не войдя в него. Насколько он помнил, в этом было полно ловушек, а не монстров. По телу прошла вибрация. Сун Мин не стал ничего предпринимать, просто подождав, пока она пройдет. Как только он встал двумя ногами на землю, он осмотрел потолок. Сплошной коридор, где дорога вела лишь вперед. Сун Мин, не сомневаясь, начал идти. Он почти не касался земли, но ловушки все же раскрылись, не стоит ее перепрыгивать. Парень стоял перед одной из ловушек и призвал силу дракона, нелюдя и неигун. Появился черный дым и Сун Мин исчез, появившись уже на другой стороне ловушки. Он раскрыл смесь черного грома и техники разворота. Сун Мин снова прикоснулся ногами к земле и обернулся назад. Он тренировал эту ци главы Самарен целый год в лесу фей. Он сражался с Виджи Хюн и Ян Ильчоном, но последний в итоге всегда одерживал верх. Впрочем, советы, которые он дал после поединка, были очень полезны. Благодаря им он освоил новую ци, хоть и не на уровне своего учителя. А это проще, чем я думал, равнодушно подметил Хаджу. Потому что тяжело контролировать расстояние, Сун Мин пожал плечами. Как только он начал использовать черный гром, все ловушки потеряли смысл. Изначально ловушки не были какими-то особенными. Просто они были смертельными для наемника ранга С, но сейчас парень не чувствовал и грамма опасности. По памяти Сун Мин выбрал левый путь. Скоро он дойдет до комнаты, где он погиб. В прошлой жизни он получил особый камень. Хотя если он получит его сейчас, это не значит, что он отправится в прошлое. Для начала он просто собирался найти это место. Парень остановился у двери. Внутри находился маленький ящик, и в нем лежал камень. Сун Мин глубоко вздохнул и схватился за ручку. Повернув ее, он медленно вошел в комнату. Как и в прошлой жизни, посреди помещения находился ящик. Сун Мин, не колеблясь, открыл его. Внутри лежал тот же камень размером с кулак. «Это оно? Ага. По-моему, это просто камень. И прикоснувшись к нему, ты вернулся в прошлое после смерти? Ага. Тяжело в это поверить. Я мало что знаю о магии, но избежать смерти не под силу даже драконам. Но Сун Мину это как-то удалось. Он взял в руки камень, и тот начал двигаться в его руках. Теперь все отличалось от прошлой жизни. Тогда в камне не происходили какие-либо изменения. Тогда он не понимал, что это вообще такое, и взял его с собой просто на всякий случай. Вернувшийся снова взял камень. Послышался голос, тот же, как и когда он пытался обучиться навыкам. Вернувшийся возвратился на это место. Это были последние слова голоса. Камень в руках Сун Мина превратился в пыль, что собралась в ладони Сун Мина. Но это больше не был камень. Сун Мин держал в руках золотой ключ. Это еще что? Сун Мин растерялся. Даже Хаджу, сидевший в его голове, был удивлен. До того, как он успел подумать, что же случилось, пространство начало вибрировать. «Что-то происходит», — предупредил Хаджу. Сун Мин сразу же вышел из комнаты, но путь, по которому он пришел, исчез. Раз он зашел в подземелье, то, чтобы из него выйти, нужно сразить главного монстра. Все в подземелье дрожало, и путь, и потолок. Это сильно отличалось от прошлой жизни, поэтому Сун Мин начал волноваться. Сейчас не время сдерживать ни игунной силу, ни людя, поэтому он снял маску. Земля под ногами исчезла, и парень провалился вниз. Он не растерялся и раскрыл технику, но в этом не было необходимости. После короткого падения подземелье полностью исчезло. Сун Мин коснулся невидимого пола. Он растерянно огляделся по сторонам и в какой-то момент оказался снаружи. Руины подземелья почти исчезли. Слава богу, не придется проходить его, пробормотал Хаджу. Глава 226. Джинобисы. Сун Мин опустил взгляд на ключ в своей руке. Ключ, который в прошлой жизни был камнем. Он хотел узнать об этом больше, но пока что возможности не было. Нужно пообщаться со знающими людьми, живущими в городе. Во-первых, Невил. Но поскольку Сун Мин был членом Эребриса, лично идти к ним нужды не было. Парень собирался связаться с Невилом и запросить у него информацию, но в этот момент с холма спустилось несколько людей и пошли по направлению к нему. Сун Мин снова надел маску и решил, что свяжется с Невилом позже. Сейчас главное – выбраться из этого места. Хотя идущие к нему люди и выглядели как наемники высокого класса, но для Сун Мина они не представляли никакой опасности. Он взглянул на них и, развернув технику, исчез. Они могли считать, что им повезло, раз они не столкнулись с ним. Парень переместился в другое место и, убедившись, что рядом никого нет, связался с Эребрисом. Появившийся в тени Сун Мина Невил, как всегда, поклонился. «Что-то случилось. Я хочу проверить кое-что». Сун Мин протянул руку, на которой лежал ключ. Невил посмотрел на переливающийся золотистым цветом предмет и удивленно наклонил голову. «Это ключ. Где вы его взяли?» «В подземелье». «Да, я могу его взять?» – вежливо спросил Невил. Он протянул ладонь, чтобы взять ключ, и в момент, когда его пальцы почти коснулись предмета, его ударил электрический ток, и его руку откинуло назад. «А!» – ошарашенно воскликнул Невил. Он посмотрел сперва на свою руку, а затем на ключ, до которого ему не удалось дотронуться. Сун Мин тоже не ожидал подобного развития событий и удивленно посмотрел на парня. «Подождите!» – Невил снова потянулся к ключу, но результат не изменился, и в этот раз его рука, не успев дотронуться до ключа, отлетела назад. У него возникло неприятное чувство, и он поморщился. «Думаю, это персональная вещь». «Персональная?» «Да, иногда очень редко, но такое встречается. Чаще всего на подобных вещах лежит магия или проклятие, так что следовало бы называть это артефактом, но в вашем случае эту вещь просто не может взять кто-либо другой». Выслушав Невила, Сун Мин поморщился и задумался. Учитывая, что он и так ничего не знал об этом ключе, так он еще и не давался в руки другим людям. «Значит, нет способа узнать, что это? Попробуйте поискать в соседних городах работающих с артефактами мастеров. Или же я могу посоветовать кого-нибудь из наших. Вперед!» «Понял», — ответил Невил и пропал. Но прошло не так уж много времени, как парень снова проявил себя. В самом ближнем отсюда городе под названием Бихингеру есть специалист по имени Прот. Хотя он и не состоит в Эребрисе, но изучив о нем информацию, могу сказать, что он лучше всех других вариантов. Бихингеру находился недалеко. Если Сун Мин отправится прямо сейчас, то успеет дойти к закату. Парень подумал, что это хорошая идея и решил отправиться прямо сейчас. Он узнал у Невилла местоположение мастера, раскрыл технику и направился в Бихингеру. Благодаря высокой скорости перемещения он добрался до нужного места еще до того, как начало темнеть. Его не было в Бихингеру 10 лет, и многое изменилось с тех пор, но в прошлой жизни Сун Мину нравился этот город, когда он был примерно в этом возрасте. Было еще не так уж и поздно, поэтому Сун Мин направился к специалисту, которого посоветовал Невил. Его лавка располагалась на центральной площади, поэтому далеко идти не пришлось, а дверь оказалась открыта. «Добрый ве!» Сун Мин вошел внутрь. Прот оказался мужчиной средних лет с небольшими морщинками и в очках с толстыми линзами. Он, вероятно, испугавшись маски призрака, которую носил Сун Мин, не договорил начатую фразу. Прот пришел в себя и спросил: «Вы посетитель?» «Да». Услышав ответ, с лица мужчины словно спало напряжение. Сун Мин не стал распинаться и подошел к столу мастера. Он достал ключ и положил его на стол прода. «Что это?» «Ключ, который я получил в подземелье. Я не знаю, для чего он нужен». «Подземелье ХМ, понял». Прот не был удивлен словам Сун Мина. Несмотря на то, что обычно его посетители приносили артефакты, найденные в древних местах, он имел опыт работы с предметами из подземелья. «Я слышал, что это персональный предмет». «Какой?» Услышав об этом, мужчина осторожно протянул руку в сторону ключа. В момент, когда он хотел коснуться вещицы, его ударил электрический ток и Прот убрал свою ладонь подальше. «Так он не дает никому до себя дотронуться. Можете оценить его, я попытаюсь», произнес мужчина и начал приготовление. Сун Мин думал, что тот будет использовать обычную магию, но он достал различное оборудование и еще раз посмотрел на ключ. Он приоткрыл рот и начал тихо произносить заклинание. «Агрх». В процессе чтения он будто подавился воздухом, из-за чего остановился и сделал несколько шагов назад. Наблюдавший за ним Сун Мин удивленно наклонил голову. «Что такое? Его невозможно оценить». Мужчина внезапно побледнел и вытер рукой скатывающиеся с лба капли пота. Он сглотнул и дрожащим голосом продолжил: «Даже если вы найдете другого оценщика, он скажет то же самое. Этот ключ его невозможно оценить. Что это значит? На нем лежит очень сложная магия. Если допустить оплошность, то можно легко попрощаться с жизнью». Услышав это, Сун Мин нахмурился. Он опустил взгляд на лежащий на столе ключ и задал еще один вопрос. «А если избавиться от магии, это будет совсем непросто. На нем совершенно точно лежит заклинание, но оно невероятно сильно и относится к древнему роду магии. Она сильно отличается от той, к которой мы привыкли в наше время. Если специалист не владеет древней магией, то смерти ему не избежать. Что еще за древняя магия? Магия, которую сейчас никто не использует. Ох, простите меня, я не возьму с вас денег, ведь моя попытка не увенчалась успехом, так что попробуйте обратиться к другому специалисту». Сун Мину ничего не оставалось, кроме как забрать ключ обратно и выйти из лавки. Он опустил взгляд на лежащую в его руке вещицу. Камень из прошлой жизни превратился в ключ и привязался к Сун Мину. Но оценщик сказал, что на нем лежит древняя магия, из-за чего нельзя узнать о нем больше. Все это вызывало у парня сомнения. Древняя магия. Он снова связался с Невиллом, и тот задумался, услышав вопрос Сун Мина. Парень вновь скрылся для сбора информации, но совсем скоро он вернулся. «О древней магии знает владелец Синей башни, Сяс». Сун Мин не встречался с ним лично, но слышал о нем от Невилла. Когда он искал способ, как поглотить сердце дракона, Невилл сказал, что владелец Синей башни хочет его купить. «Где он сейчас?» «Сяс находится в Адуне, это место, где располагается Синяя башня. Хозяева башен обычно не покидают их без особых причин. Адун находился довольно далеко отсюда. Но, к счастью, Сун Мину нужно было как раз в ту сторону. Потому что Самарин располагался в городе под названием Харас, который шел после Адуна. Ну и по итогу у тебя просто появилась какая-то странная штука», — пробормотал Хаджу. Сун Мин хотел убрать ключ в мешок, но, видимо, потому что он был персональным, в мешок он тоже не лез. Парень что-то недовольно пробормотал и убрал ключ за пазуху. «Зато точно не потеряешь. Я даже не знаю, как его можно использовать. Если это ключ, то он должен что-то открывать. Спасибо, я это и без тебя понял. Проблема в том, что я не знаю, что именно он открывает. Дверь, наверное, ответил Хаджу. А может и не дверь. На этот вопрос нельзя было ответить сходу. Сперва нужно встретиться с владельцем Синей башни, которая находится по пути в Самарён, а уж там они и решат, что делать. В прошлый раз я дошел досюда. Бихингеру и Джинабис располагались недалеко друг от друга. Сун Мин предположил, что он еще вернется сюда, но не знал когда. Он повернулся и посмотрел в сторону города Джинабис. Именно здесь он впервые встретил Виджи Хюн и завел множество других знакомств. Я думал, что однажды нужно будет вернуть долг. Сун Мин вспомнил Джека, который любезно предоставил ему ночлег, и Ганса, владельца лавки. Если так задуматься, то именно они помогли ему в начале пути. Если бы Джек не предоставил ему дешевый ночлег, а Ганс не продал мешок и другую экипировку, он бы, конечно, не умер, но у него было бы куда больше проблем. Надо хотя бы поздороваться. Сун Мин не собирался идти туда прямо сейчас. Он провел ночь в гостинице Бихингеру и утром следующего дня вышел на улицу. 10 лет назад путь из Джинабиса до Бихингеру у Сун Мина занял несколько дней, но сейчас это расстояние казалось не таким уж и далеким. Добравшись до Джинабиса, Сун Мин отправился на завод, где работал Ганс. Он начал искать ларек, где тот раньше проводил большую часть своего времени, и в итоге нашел. Прошло чуть больше 10 лет, и Ганс теперь был мужчиной чуть старше средних лет с седыми волосами. Ганс сидел, расстелив циновку и разложив на ней вещи. Сун Мин, увидев его со спину, рассмеялся. Он снял маску и остановился за пазухой у мужчины. «Как ваши дела?» «Что?» Ганс обернулся, чтобы посмотреть, кто задал этот вопрос. На его лице появились морщины. Он поднял на парня взгляд и удивленно наклонил голову. «Кто вы?» Ганс не узнал Сун Мина. «Конечно, такого стоило ожидать, ведь прошло больше 10 лет и он значительно вырос. Многое произошло, и его внешность сильно изменилась». Сун Мин рассмеялся и достал мешок. «Помните это, ММ?» Ганс прищурился. Видимо, он и его не узнал. «Ничего не поделать, ведь он в течение 10 лет много кому чего продал». Сун Мин протянул мешок Гансу и произнес. «13 лет назад вы сильно помогли мне, а...» Услышав про 13 лет, глаза Ганса округлились. Он приоткрыл рот и поднялся с места. «Ты, Сун Мин?» С радостью в голосе спросил мужчина. Глава 227. Джинабис 2, ну ты и паршивец, вытянулся-то как, плечи широкими стали, да и лицо изменилось. Ганс радостно протянул к нему руку. Сун Мин улыбнулся и ответил на рукопожатие. Ты какими судьбами здесь? Это не то место, куда хочется вернуться. У меня дела были в Бихингеру, так что я проходил тут недалеко, вспомнил прошлое и решил заглянуть в Джинабис. Прошлое, говоришь, ну ты и даешь. Пробубнил Ганс и снова уселся на место. «Я слышал много слухов о тебе, правда? Я не уверен, что они о тебе». «Каких слухов?» «О призрачном копьеносце», — сказал Ганс, оглядевшись по сторонам. «Но слухи не очень хорошие, если честно. Просто возникло несколько недоразумений. Значит, ты действительно призрачный копьеносец?» «Боже мой!» — воскликнул Ганс. «Кто бы мог подумать, что мальчуган, которого я видел 13 лет назад, станет известным призрачным копьеносцем. Вот уж правда, никогда не знаешь, что может случиться». Пробормотал мужчина и взглянул на разложенные на циновке вещи. 13 лет назад прошло довольно много времени, так что я могу ошибаться, но тогда я относился к тебе как к младшему брату, которого у меня нет. Интересно, если бы ты действительно был моим братом, то я бы чувствовал то же самое? Да думаю, да, он ненадолго замолчал. Тогда я предполагал, что ты станешь великим человеком, поэтому и относился к тебе хорошо и продал вещи подешевле. Я много кого встречал в этом городе, но среди бесклассовых ты развивался и рос быстрее всех. И все же Сун Мин не обладал особым талантом, но даже несмотря на это, рос он довольно быстро. Более того, ему выпал шанс подружиться с Виджи Хюн, так что логично, что его было не сравнить с другими бесклассовыми. С Джеком уже встретился? Нет. Как раз собираюсь сходить к нему. В таком случае иди быстрее. Ко мне тоже скоро придут посетители, произнес с улыбкой Ганс. Я рад, что мы снова встретились. На душе стало спокойнее от того, что ты жив. Сун Мин убрал руку за пазуху. Ганс тут же помотал головой. Не надо. А чем вы? Не надо давать мне денег или как-то пытаться отплатить. Я уже и не помню, что было 13 лет назад, но предполагаю, что я не продал тебе ничего выдающегося. И все же, все в порядке. Я и сам не бедный и давно позаботился о средствах на существование. Я работаю просто от скуки». Сун Мин понял его, и ему не оставалось ничего, кроме как просто кивнуть в ответ. Но вместо денег он решил дать ему кое-что другое. «Тогда я просто верну то, что вы мне когда-то дали». «Эх, мелкий», — рассмеялся Ганс и раскрыл мешок, полученный от Сун Мина. Он запустил внутрь руку и рассмеялся, как будто знал, что будет находиться внутри. «Не помню, чтобы я тебе давал драгоценности», — произнес с поддевкой Ганс, достав из мешка довольно крупный камень. Сун Мин горько улыбнулся и помотал головой. «Может быть, то, что вы дали мне, и было мелочью в ваших глазах, но для меня это было очень важно. Если бы вы не помогли мне тогда, то моя жизнь бы заметно усложнилась. Ты сильно преувеличиваешь. Я же говорю, что мне не нужно столько», — пробормотал мужчина, снова запустив руку в мешок. Тот камень, которым он достал первым, оказался самым маленьким. Но даже если бы он продал его, то смог бы безбедно существовать всю оставшуюся жизнь. Ганс взял небольшой камень и положил к себе в карман. «Не могу же я не взять, раз уж ты так настаиваешь». Они еще раз обменялись вежливостями, и Сун Мин ушел. Теперь он собирался встретиться с Джеком, у которого провел год. Джина бесприлично изменился за это время, но гостиница Джека осталась почти прежней. Наверное, здание внешне старались отремонтировать, но ничего почти не изменилось. Примерно в это время постояльцы должны завтракать. Сун Мин, размышляя над этим, открыл дверь и вошел внутрь. «Здравствуйте», — послышался бодрый голос, но это был не Джек. Сун Мин посмотрел в сторону источника звука и увидел девушку с длинными волосами, находившуюся около кухни. Лула, дочь Джека, которая была старше Сун Мина на год. Парень вспомнил ее 13 лет назад и рассмеялся. «Желаете переночевать или позавтракать?» — спросила Лула, вытирая руки о фартук. «Давно не виделись», — с улыбкой ответил Сун Мин. Услышав его ответ, девушка округлила глаза. «Кто там?» «Гость», — с кухни донесся хриплый голос. «Ганс, конечно, тоже постарел, но Джек с самого начала был не молод, и сейчас, должен быть, он и вовсе пожилой». Он вышел из кухни. Его тело, несмотря на возраст, все еще было крепким. Сун Мин посмотрел в его сторону и вежливо поклонился. «Давно не виделись. Кто вы?» Джек, как и Ганс, не смог узнать Сун Мина, так как тот слишком изменился. Парень вкратце объяснил, кто он такой, и Лула раскрыла рот, а Джек округлил глаза. Поборов удивление, они были рады встретить Сун Мина и пригласили его за стол. «Что, по нашей стряпне соскучился?» — усмехнулся Джек. Сун Мин рассмеялся. Сидевшая напротив Лула в это время разглядывала парня снизу вверх. «А ты вырос, ты тоже, и ты по-прежнему не говоришь со мной вежливо. Ты знал, что я вышла замуж», — сказала девушка. Сун Мин не сильно удивился ее словам, ей ведь уже почти 30 лет. «И кто же стал твоим избранником?» «Бесклассовый, который появился в городе сразу после тебя. Сказал, что будет путешествовать, но так никуда и не уехал. Нерешительный немного, конечно, но все же очень хороший парень», — ответил Джек вместо Лулы. «Я вспомнил тогда о тебе и предоставил ему жилье на хороших условиях. И так уж случилось, что они положили друг на друга глаз. Пф, ну конечно, он первый в меня влюбился», — пробормотала Лула. Хотя она и возразила, но было понятно, что она все же любит своего мужа. «Значит, у нее все хорошо», — с облегчением подумал Сун Мин и кивнул. «А где он сейчас?» «Работает. Он столяр. Точнее, учится еще, но очень старается», — ответила девушка. Пока они разговаривали, Джек сходил за теплым хлебом и супом. «У нас завтрак, поэтому еды не так уж и много. Этого достаточно». Сун Мин, как и 14 лет назад, отломил кусок хлеба и, обмакнув его в супе, положил в рот. Вкус ничуть не отличался. Поскольку еды было не очень много, они быстро закончили завтрак, но остались сидеть за столом и разговаривать. Джек и Лула задавали ему много вопросов, но про слухи речь не заводили. Вероятно, они, как и Ганс, сомневались в том, что Сун Мин – призрачный копьеносец. А парень сам не собирался об этом рассказывать. «Ну, я пойду». Уже, стоило Сун Мину подняться с места, как Лула округлила глаза. Парень кивнул и ответил. «Да, мне еще кое-куда нужно сходить. Только пришел, а уже уходишь? Мы же так давно не виделись. Может, заночуешь у нас? Та комната, в которой ты жил, как раз пуста». «Нет, простите, у меня действительно важное дело». Это не было ложью, ведь, Прежде чем пойти в Самарён, ему нужно было посетить Синюю башню, а учитывая то, где она находилась, выходить надо было уже сейчас. А, кстати, Сун Мин достал из-за пазухи заранее подготовленный мешочек. Он положил его на стол и произнес: «Это плата за еду и подарок на свадьбу. Хотя, может, немного и поздно. За еду платить не нужно, мы не готовили ничего особенного», — произнес Джек, но Сун Мин не забрал мешочек. Он еще раз посмотрел на Лулу и Джека и улыбнулся. Девушка хотела было что-то сказать, но Сун Мин бы не стал ее слушать. Засверкали молнии, и парень исчез. В мешочке находилось множество драгоценностей. Он предполагал, что они, как и Ганс, могут начать отказываться, поэтому исчез еще до того, как это случилось. «Закончил раздавать долги?» — спросил Хаджу. Выйдя из гостиницы, Сун Мин развернул технику и быстро покинул город. «Да, сперва хочешь встретиться с хозяином Синей башни, а когда собираешься пойти в деревню лилипутов?» «Лилипуты», — Хаджу говорил о дворфах. «Изначально Сун Мин собирался там побывать. Благодаря королеве духов он поглотил драконье сердце, но зубы, кости и чешуя так и лежали без дела. Для того, чтобы найти им применение, Сун Мину нужно было отправиться в деревню дворфов. Парень понимал, что сделать это нужно, и он даже знал, как до них добраться, но ведь у него нет никаких гарантий, что они действительно ему помогут. Об этом способе ему рассказала королева фей. Прежде чем покинуть лес, Сун Мин встретился со Слой. Он подумал, что было бы неплохо воспользоваться ее хорошим расположением. Фея и сама понимала, что он пользуется ее добротой, но отказывать не стала и помогла Сун Мину. Так что встретиться с главой дворфов он сможет именно благодаря Осле. Сун Мин запустил руку в мешок и достал письмо от королевы фей. Его она написала специально для главы дворфов. «Деревня дворфов совсем не по пути, так что давай сходим туда, когда будет время», — ответил наконец Сун Мин. «Но почему? С лошадью же ты туда быстро доберешься. Я могу воспользоваться ей всего 3 раза, и это не то, на что ее стоит тратить. Я хочу использовать ее, когда это будет действительно необходимо. К тому же, я там ни разу не был, так что это вообще бесполезно». Говоря о лошади, Хаджу имел в виду полученную от ослы вещь. Ее можно использовать всего 3 раза, но зато она может перенести в любую точку мира за мгновение, с условием, что он там уже бывал. Но сейчас Сун Мин не собирался использовать такую возможность. Покинув Джинабис, он бежал без остановки по направлению к Адуну, где располагалась Синяя башня. Глава 228. Адуны. В лотосовом пруду плавали разноцветные карпы, которые подбирали плавающий на поверхности корм, что кидала им женщина, уткнув пустой взгляд на рыб. В ее глазах не было блеска, а лицо ее побледнело. Она была слепа, но для того, чтобы кормить рыб, зрение и не нужно. «Хорошо выглядишь». Услышав рядом с собой чей-то голос, она вздрогнула, но не обернулась. Ведь в ее случае это было бесполезно, она все равно ничего не увидит. Вместо этого она продолжила бросать рыбам корм. «Вы вышли?» — спросила медиум. «Разве ты сама не сказала, что пора выйти?» — ответил Муцин. На нем висело свободное серое одеяние, а его белые волосы были слегка растрепаны. На лице Мусина не виднелось ничего, что говорило бы о его старости, кроме, разве что, белых волос и глубоко посаженных глаз. Мужчина без эмоций обошел медиума со стороны и встал рядом. Он вышел из заточения впервые за почти что 100 лет, но не ощущал по этому поводу особого воодушевления. Он даже не чувствовал удовлетворения от того, что заточение подошло к концу. Они умерли, Квон Джон и Ком Джон погибли, да, вот как все в итоге вышло. Это было неизбежно. Я видела смерть Квон Джона, но не смерть Ком Джона. Как так? Этого я и сама не знаю. Это не был допрос, Мусин просто интересовался из любопытства. Медиум вздохнула, повернулась и посмотрела на него замутненным взглядом. Мои предвидения возможны лишь потому, что в меня вселяется дух. Если он этого не делает, я не могу ничего увидеть. Знаю, кивнул Мусин. Предсказание – не идеальное средство. В мире не существует того, кто бы точно мог сказать, что произойдет в будущем. Многочисленные маги и астрологи тоже могут ошибиться или не увидеть всего. Никто из них не мог сравниться с медиумом Эри. Это же точно, я не умею врать. Обычно так и говорят, когда начинают врать, — рассмеялся Мусин. Он не сомневался в медиуме, просто подшучивал. Женщина откашлялась и помотала головой. Судьбы начали перемещаться, — произнесла она, понизив голос. Многочисленные судьбы и силы звезд пересекаются с маленьким дьяволом. Если бы мы знали заранее, В этом нет смысла, ведь ее сохранила сама судьба. А что насчет призрачного копьеносца? Это еще не точно, но если опираться на предсказание, то он сильно сблизился с главой Самарёна и остался у него. Ян Ильчон, как всегда, непредсказуем, нахмурился Мусин. Несмотря на то, что он провел около 100 лет на закрытой тренировке, он не достиг больших результатов, ведь он уже и так был искусным мастером. Поэтому он до сих пор не был уверен в том, что сможет одержать победу над главой Самарён. Духи ничего не говорят про призрачного копьеносца? Нет. У Чон Вэчон было несколько возможностей убить Суньмина. Хотя он и ушел на юг, где Муримы не могли достать его, но Чон Вэчон состоял не только из них. Если послать за ним 6 всадников, то они тут же смогут убить его. Но этого не происходило. Так приказал Мусин, и медиум была с ним согласна. Начиная с самого Рубиса, духи говорили не трогать Ви Джи Хюн, а Чон Вэчон следовал их указаниям. Поэтому они не стали убивать ее, а отправили Ком Джона, чтобы тот наложил на нее проклятие, сделав слабее. Она должна была ослабеть, потерять веру в себя и присоединиться к Чон Вэчону. Но в Рубисе все изменилось. А если сказать точнее, то все поменялось из-за Ам Джона, собиравшегося убить призрачного копьеносца. Слова духов зачастую менялись из-за главы Самарён, но странно, что так произошло и в тот раз. Ам Джона остановила иллюзия Ян Ильчона. В итоге Ам Джон умер от рук призрачного копьеносца, а маленький дьявол осталась жива. Но духи ничего не говорили про прозрачного копьеносца. Хотя они и молчали, Мусин приказал пока что не убивать его. И все же, чтобы ограничить его в действиях, Мурим пустил о призрачном копьеносце дурные слухи. «Где находится маленький дьявол?» «Неизвестно», — ответила медиум, опустив голову. Мусин только лишь рассмеялся и кивнул. «Так, а что насчет короля копий? Он больше интересуется призрачным копьеносцем, чем маленьким дьяволом». «Да, скажи ему, чтобы поступал как знает, а маленьким дьяволом я займусь лично». Мусин этого не видел, но глаза медиума округлились. Она не стала перечить, хотя и не знала, насколько сильнее стала Ви Джи Хюн. «Если отправить к ней кого-то вроде Ам Джона или Да Джона, то они точно умрут. Король копий или Вольху непременно одолеют ее, но они занимали особое положение среди 6 всадников. Мусин же немного уступал им. В таком случае передам королю копий, чтобы делал, как считает нужным. Вы собираетесь убить призрачного копьеносца? Пускай это решает король копий», — произнес Мусин и развернулся. «Призрачный копьеносец. Я ни разу не встречал его, но он определенно странный парень. Разве воля духов не менялась из-за него? И, как я считаю, духи хотели, чтобы Ком Джон умер». «Нет, медиум, ты сама этого желала». Женщина покачала головой. «Как я могу желать такого? Ты отправила Ком Джона, чтобы он помешал смерти Квон Джона, но в итоге он умер от рук призрачного копьеносца. Ведь можно было избежать этой смерти». «Нет, я не подозреваю тебя, но вышло не очень хорошо», — пробормотал Мусин, из-за чего женщина склонила голову. «Я тоже опечалена их смертью». Мусин ничего не ответил и рассмеялся. Он пронесся ветром перед медиумом и исчез. Та не видела этого, но почувствовала, каким образом он ушел, и вздохнула. И все же она не до конца понимала волю духов. Мир – неспокойное место. Есть то, что видно глазу, а есть то, что скрыто от всех. Большинство истин на самом деле могут оказаться ложью. Правду пишут те, кто стоят на вершине. Все это Нам Гун Хи Вон знал, когда решил покинуть дом и направиться в Мурим. Он не был глуп или простодушен. И задав вопрос о смерти Мо Ён Са Джин, он не надеялся получить честный ответ. Нет, он даже не мог встретиться с главой Мурима. Ему не нужно было узнавать информацию через Эребрис. Он просто мог зайти в любую пивнушку и услышать о том, что происходит в семье Нам Гун. Уже прошел год, а его семья так и продолжала искать безызвестного наемника ранга С. Нам Гун Хи Вон давно мог добраться до Мурима, но пока что этого не сделал. А все потому, что он узнал правду: в смерти Мо Ён Са Джин виноват Мурим, и теперь ему нельзя идти на поводу эмоций и действовать необдуманно. Он знал об этом. Но что же тогда делать? Покинув свою семью, Нам Гун Хи Вон отправился не в Мурим, а в Бритун. Там располагался Шаолинь, в котором обитал дух огня. Он был одним из тех, кому верил Нам Гун Хи Вон. Дух огня не разозлился, когда посреди ночи в Шаолинь пришел Нам Гун Хи Вон и любезно принял его. Так он и остался в этом месте. Там же он встретил Джихака, которого звали будущим Шаолиня. Он не размахивал мечом, а больше думал. Нам Гун Хи Вон рассказал духу огня о смерти Мо Ён Са Джин, но тот не сильно удивился. «Я так и знал», — ответил он. При упоминании призрачного копьеносца он рассмеялся. Он знал о том, что парень какое-то время находился в Шалине, и был уверен, что Сун Мин не совершал такого. Смерть Саджин и Тэрён, да то, что сейчас происходит в Муриме, все это странно. Но нельзя в открытую высказывать свое недовольство. Думаешь, их остановит твои нападки? Нет, конечно. Как думаешь, сколько из тех, кто стоит у власти, не впутаны в происходящее? Нам Гун Хи Вон прекрасно понимал, о чем говорит дух огня. Он помнил, как менялся его отец. Тот потерял всю былую храбрость и стал делать только то, что просто приносит выгоду. Прошел год, как Нам Гун Хи Вон пришел в Шаолинь. Теперь же он и Джи Хак покинули место, чтобы выполнить указание Духа Огня. Он сказал, что ничего не сможет им дать, и они просто будут просиживать штаны, поэтому он выгнал их. Но выгнал не с пустыми руками. У них было письмо, написанное Духом Огня, и четки. «Ты ходил к шаману?» «Нет», — ответил Нам Гун Хи Вон, «но слышал пару слухов о нем, а еще больше слухов было о Ком Соне». Джи Хак грустно улыбнулся. Они, держа при себе письмо, направились к Ком Сону. Они не знали, что написано в письме, но учитывая, что Дух Огня отправил их двоих доставить одно письмо, можно было предположить, что в нем что-то важное, а еще о Цин Мине. Услышав это, Джи Хак остановился. Чви Голь из открытых земель, Джи Хак из Шаолиня и Цин Мин из Шаманста. Чви Голь потерял руку в подземелье, поэтому он уже не был настолько известен, как раньше. Но вот Джи Хак и Цин Мин не теряли своей известности. Особенно таинственным был Цин Мин. Все, что о нем знали, что он лучший из шаманов. Нам Гун Хи Вон потрогал четки и перевел взгляд на Джи Хака. «Ты встречал Цин Мина?» «Нет, так что я многого от него ожидаю. Мне интересно, насколько выдающимся может быть тот, кого называют будущим шаманов. Разве ты не знаешь, что тебя зовут будущим Шаолиня? Сложно носить такое прозвище». Он горько улыбнулся. «На самом деле, я научился всем ци, которые есть в Шаолине, и все же я не могу назвать себя его будущим». Нам Гун Хи Вон выслушал его и кивнул. Его собеседник силен, и он это признавал. «Пока Сун Мин был в Шаолине, он ни разу не смог победить меня. Но ты сам сказал, что если бы я сражался с ним сейчас, то непременно проиграл бы, верно? Меня это не беспокоит. Но как я, имея такой уровень, могу претендовать на звание будущего Шаолиня? Если уж меня так называют, то я должен быть настолько силен, чтобы никто не мог одолеть меня». Он верил, что в Шаолине можно многому научиться, но он не обладал достаточными знаниями, чтобы одержать победу над кем угодно. Поэтому такое прозвище его и тяготило. «Цин Мин», — пробормотал Нам Гун Хи Вон и вспомнил Сун Мина. Насколько бы этот Цин Мин ни был известен, Нам Гун Хи Вон был уверен, что с Сун Мином ему не сравнится. Как раз в это время Сун Мин вошел в Адун. Глава 229, Адун 2. На протяжении всего пути из Джинабиса в Адун Сун Мин не снимал маску, за исключением тех моментов, когда он ел. Маска призрака, полученная от главы Самарён, стала частью тела. Сун Мин уже привык к сдерживанию неигунной силы нелюдя. Пока на нем маска, он их не использовал. Вместо этого его тело питало сердце дракона. Это была сила, совсем отличавшаяся от магии, и Сун Мин пока что не полностью понимал, как ею управлять. Возможно, Сиас расскажет ему об этом. Глава Синей Башни не только владел древней магией, но и был специалистом в драконах. Адун был достоин называться большим городом, а на Сун Мина он произвел впечатление исторического места. В нем находились многие культурные наследия, и он пользовался популярностью у туристов. Но Сун Мин пришел не для того, чтобы осматривать достопримечательности, поэтому он сразу направился в Синюю Башню. Он не договаривался о встрече, решив, что так только добавится головной боли. Сун Мин уже однажды виделся с Сиасом, да и слышал о нем множество слухов, но все же ему доверял. У них были разные позиции. Сун Мин носил прозвище «Призрачный копьеносец», которое в последнее время не очень хорошо воспринималось обществом. Несколько лет назад со смертью Юхо Джона, Че Гальтерина и Мо Йонса Джин, имя Сун Мина стало восприниматься как нечто зловещее. Хоть он и не светился в последнее время, для Муримов он все еще оставался в списке врагов. И Сун Мин не был уверен, что Сиас не передал бы об их встрече Муриму, если бы они договорились об этом заранее. Конечно, информация о том, что он поглотил сердце дракона, так и не стала широко известна после общения с Сиасом, но все же, учитывая его отношения с Муримом, Сун Мин не мог ему доверять. поэтому он проявил предусмотрительность. Пусть это и не культурно, Сун Мин раскрыл восприятие и осмотрелся, в здании находились маги, так что без подготовки внутрь не пройти. Казалось, что запутанная магия, используемая внутри, смогла бы остановить его гром и ветер. Парень спокойно пошел к входу и, войдя внутрь, направился к стойке регистрации, располагающейся на первом этаже. «Я пришел, чтобы встретиться с Сясом. Вы назначили встречу?» – спросил маг в очках. Сун Мин утвердительно кивнул, и маг округлил глаза. «Но на сегодня не предусмотрено встреч. Да не может быть. Я точно сказал, что приду сегодня». «Что?» – Сун Мин нагло врал, и маг растерянно спросил. «Может, вы перепутали даты?» «Нет, я уверен, что это сегодня». «Сяс не на месте?» «Нет, он наверху. Одолжите мне ручку и лист бумаги». Когда маг передал предметы Сун Мину, тот быстро написал «Драконье сердце». Он в несколько раз свернул лист и передал его парню в очках. «Передайте это Сясу». «Хорошо, вы пока подождите», — сказал маг и покинул вахту. Через некоторое время он вернулся. «Следуйте за мной». Видимо, Сяс сразу же понял, кто пришел к нему. Сердце дракона — ценная вещь, особенно в мире, где столько жадных до него магов. Маг работал на верхнем этаже башни. Сун Мин увидел старого мужчину с бородой. Как только он зашел, тот приподнял очки с орлиного носа. «Ты пришел, даже не назначив встречу», — пробормотал Сяс. Сун Мин спокойно пожал плечами. Он знал, что его внезапный визит — это проявление невоспитанности. «Я проходил мимо, мог хотя бы за день предупредить. Я слышал, что у вас нет встреч на сегодня. А какое это имеет значение?» Сяс разозлился из-за наглости Сун Мина. Тот, как ни в чем не бывало, принял его холодный взгляд и подошел ближе. «Мы встретились лицом к лицу впервые. Угу, если не учитывать тот разговор через Эребрис. Что это?» Сяс указал на маску призрака. «У меня есть причина ее носить. Кажется, это непростая маска. Ладно, мне все равно», — пробормотал Сяс и встал. Он осмотрел Сун Мина снизу вверх. «Ты съел сердце дракона еще больше года назад. Ты чувствуешь какие-то изменения? Кажется, лучше показать один раз, чем объяснять». Сун Мин призвал давление дракона. Теперь это давалось ему проще. Сун Мин излучал омерзительное чувство. Чувство, которое давало понять, что ты ничтожество. Сяс покачал головой. «Это давление дракона? Вы ощущали его раньше?» «Нет. Драконы пропали несколько столетий назад, но о них остались записи. Хм, так вот как оно ощущается. Все записи о давлении дракона имели разные формулировки, но смысл один. Это словно ты маленькая мышь перед кошкой. Ты должен понимать, о чем я говорю». Сяс довольно покачал головой. «Исчезнувшие драконы были лакомым кусочком для магов. Жаль, что я не могу сравнить с настоящим драконом. Я думал, что человеку не под силу поглотить и управлять сердцем дракона, но, видимо, я ошибался. Или просто ты особенный? Да, можно сказать и так. Что это значит? Мое тело отличается от человеческого. Я бы хотел поковыряться в тебе», — Сяс разочарованно цокнул языком. Он хотел бы вскрыть Сун Мина, но тот, естественно, не предоставил такого шанса. Вместо этого парень побольше рассказал о себе. Сун Мин не говорил о черном сердце, просто упомянув о том, что драконье сердце растаяло, но не вызвало никаких изменений. На словах это трудно понять. «Ты можешь вытащить ее?» — спросил Сяс. «Это несложная просьба». Сун Мин поднял руку и вытащил силу драконьего сердца на ладонь. Она не имела никакого цвета. Сила слова капля крутилась в руке. Сяс подошел поближе. Хм. Маг вытащил жезл и покрутил им. Сложное заклинание накрыло каплю Сун Мина. «Это точно не магия. А что тогда? Что ты понимаешь под сердцем дракона?» — спросил Сяс. «Это сгусток огромной магической силы. Ты не ошибаешься», — произнес Сяс, словно ожидал такого ответа. «Люди несколько раз находили остатки драконьих сердец, и в основном они были сгустками огромной магической силы. Но разве ты не съел сердце полностью?» — маг ухмыльнулся. «Сердце дракона – это не только магическая сила, это орган, хотя по нему и не скажешь. Да, оно больше похоже на огромный бриллиант, чем на орган. Очень мало известно о строении тела драконов, но я давно их изучаю, и я понял, что сердце дракона – это не только источник магической силы. Как человеческое сердце гоняет кровь, так и сердце дракона работает с твоим организмом». Сяс проткнул каплю жезлом, и она растаяла. Если верить записям, то магия драконов была очень опасна. Самое главное оружие дракона – огонь, что уже говорить о мощи. Я думаю, что они использовали не обычную магию, а магию, которой могут управлять только драконы. Тогда это из-за разницы в мощи? Да, я не могу тебя анатомировать, но мне кажется, что ты не заполучил магическую силу, съев сердце дракона. Оно просто слилось с твоим сердцем, вот почему ты можешь использовать эту силу. Интересно, до такого не додумались ни Осла, ни глава Самарён, ни Хаджу. Сун Мин на бессознательном уровне прикоснулся к груди. Так значит, черное сердце просто изменилось и стало похоже на сердце дракона. Я хочу посмотреть твою кровь, если возможно. Ты не возражаешь? Зачем? С помощью крови можно узнать многое, даже не вскрывая тело. Это несложно, но... Пробормотал Сун Мин и засунул руку за пазуху, достав золотой ключ из подземелья. Он пришел к Сиасу для того, чтобы узнать о своем теле, но ему еще было интересно... Что же это за ключ? Это еще что? Я случайно заполучил его в подземелье. Видимо, он привязался ко мне. Это персональный предмет? Сиас заинтересовался. С горящими глазами он подошел к парню и протянул руку. Он услышал, что ключ привязался к Сун Мину, и поэтому не прикасался к нему, а взял жезлом. После заклинания жезл загорелся голубым светом, и Сиас широко раскрыл глаза. Это древние надписи. Вы можете их разобрать? Подожди. Сиас потер глаза и сосредоточился, чтобы разобрать надписи, которые не заметил даже Сун Мин. Их слишком много, это словно магическая библиотека. Что? Библиотека — это слово значит библиотека, неразборчиво пробормотал Сиас. Он хоть и был специалистом по древней письменности и драконам, но и то, и другое давным-давно исчезло. Осталась только часть записей, но даже если он знает все их, невозможно полностью разгадать послание. Этот ключ, кажется, он нужен для открытия какой-то библиотеки. Древняя библиотека, охраняемая магией, Сиас не смог разобрать полного послания. Ключ нужен, чтобы войти в какую-то библиотеку, это все, что ему удалось понять. Сун Мин почувствовал разочарование. Он зашел сюда по дороге в Самарён, но все равно надеялся получить важную информацию, но так и не смог услышать всего, что хотел. В конце концов он дал пробу своей крови, как и просил Сиас. «Ты покинешь Шадун?» «Да, я закончил свои дела здесь». Сиас был немного разочарован. Он не оставил желания осмотреть Сун Мина изнутри. «Библиотека, ключ, непонятно», — пробормотал Хаджу, как только они вышли из здания. Сун Мин нахмурился, нащупав ключ. Это точно было чем-то важным, но он так и не понял, что это. «Ладно, потом. Харас недалеко отсюда». Сун Мин постарался отбросить мысли и направился дальше. Глава 230. Самарённый. Если Мурим состоял из 9 фракций и 4 семей, то Самарён стоял на основе из 6 кланов. Впрочем, на сегодняшний день их влияние было невелико. Мурим и Самарён существовали на протяжении многих лет, и взгляд общества на последних был более негативным. В отличие от 9 фракций и семей, разбросанных по всей территории Ри, Самарён сосредоточился в одной местности. В этом была вина и главы Ян Ильчона, долгое время хранившего молчание. Несмотря на то, что Самарён включал в себя искусных мастеров, им пришлось собраться вместе, чтобы защититься от нападок Мурима. «Он какой-то безответственный», — пробормотал Хаджу, и Сун Мин тоже в какой-то степени был с ним согласен. Ян Ильчон не сказал Сун Мину многое. Он просто приказал ему идти в резиденцию Самарёна и сказать, что он стал его учеником, а там уже все сами знают, что делать. Опять нужно будет кому-то что-то доказывать. Это раздражает. Может и не нужно будет, оптимистично заявил Хаджу. Ты обладаешь необыкновенной силой. Смотря на тебя, они сами склонят головы. В какой-то степени Хаджу был прав. Самарён был большим сообществом, но только Ян Ильчон преодолел границу превосходства. Между ним и Сун Мином еще была огромная пропасть, но только они двое владели абсолютной силой. Харас сильно отличался от того, каким его представлял Сун Мин. Он думал, что увидит нечто наподобие Травия, заброшенный город, где на улицах валяются трупы. Но как только он пришел туда, перед ним предстал обычный, ничем не отличавшийся от других город. Не все злодеи. Сун Мин вспомнил слова, которые он услышал несколько лет назад. Хоть Самарён и считался злодейской организацией, не все в ней являлись зверскими преступниками. Просто были те, кто выбивался из правил. На самом же деле в других сообществах было то же самое. Даже в так называемой фракции добра достаточно тех, кто совершал ужасные преступления. Разница только в том, раскрывают они это или нет. Сун Мин направился в центр. По пути он почувствовал какое-то волнение в городе. Много людей ходили, обнажив оружие. Сун Мин понял, что не сможет скрываться от людских взглядов и снял маску. Он знал, почему город волновался. Перед посещением Сун Мин купил информацию о городе у Эребриса, желая узнать, что происходило в городе в последнее время. Безответственный Ян Ильчон молча бросил в город бомбу, и ею был Сун Мин. Глава Самарён, несколько столетий хранивший молчание, послал своего преемника. Этого достаточно, чтобы поднять волнение. В отсутствие Ян Ильчона Самарён управлял глава семьи Пэ, кровавый солдат Пэ Мунху. Он был весьма талантлив, но каким бы выдающимся мастером он ни был, какое бы высокое место он ни занимал, вся его власть имела значение только когда Ян Ильчона не было в городе. Настолько сильно было его влияние. «Ну, я не думал, что они будут открыто выступать против тебя, но видно, что они тебе не рады», — рассмеялся Хаджу. Он был прав. Пэ Мунху правил в Самарён долгое время, поэтому его преемник был незваным гостем. Сун Мин сжал в руке послание Ян Ильчона. Ему приказали передать его Пэ Мунху. Он понимал свое положение. Хоть он и не показывал этого, но он был готов слушаться главу Самарён. Изначально Ян Ильчон не требовал многого. Даже став его преемником, Сун Мину не нужно было вмешиваться в политику Самарён, даже если возникнут проблемы. Они договорились, что он может не обращать на это внимания. Но Сун Мин знал, что все не так просто. Весь мир знает обо мне. Вместе с тем, как глава Самарён сообщил о своем здоровье, он также объявил войну Муриму. Ведь всем стало известно, что злодей-призрачный копьеносец, на которого Мурим вел охоту, теперь его ученик и преемник. Возможно, это разожгло огонь в до этого спокойных отношениях организаций. Но Сун Мин считал, что это не так уж и плохо. За Муримом стоит Чон Вэ Чон. При конфликте черному дракону придется начать действовать, а значит и зашевелится Чон Вэ Чон. Сун Мин убил Ком Джона и Квон Джона, а значит стал врагом Чон Вэ Чона. Лучше с помощью главы Самарён заставить их двигаться, чем просто ждать. Сун Мин хорошо это понимал. Он, не останавливаясь, прошел к главным воротам. Стражники попытались ему что-то сказать, но парень их не слушал. С каждым шагом он все больше проявлял давление дракона, из-за чего охрана побледнела и задрожала. «Кто?» Он проигнорировал вопрос. Сун Мин раскрыл черный гром перед воротами. Огромные двери разломились, и парень прошел внутрь. По факту, это то же самое, что и резиденция семьи Намгун. Место, где мастера собрались вместе, но никто не мог сопротивляться Сун Мину. Поэтому все замерли, будто окаменев. «Где кровавый солдат?» — спросил Сун Мин, оглядевшись по сторонам. Никто не ответил. В этот момент появились люди, одетые в черные робы. Они не были настроены враждебно. «Вы преемник главы?» — спросил самый сильный из них. Сун Мин медленно кивнул, и мужчина изменился в лице. Он растерялся и склонил голову. «Пройдите сюда». «Зачем? Там кровавый солдат», — ответил мужчина. Сун Мин горько улыбнулся. Он был преемником главы Самарён, но кровавый солдат не вышел встретить его, а позвал внутрь. Парень понимал, что нельзя просто безвольно принять приглашение. Если придется занять свое место в будущем, нужно с самого начала показать свою позицию. «Кровавый солдат позвал меня, и я должен последовать за вами», — слова прозвучали холодно. Мужчина только собрался что-то ответить, но Сун Мин проигнорировал его, подняв руки. Появился фиолетовый туман. Он отличался по цвету, но это была техника черного грома. «Это же черный гром», — пробормотал Сун Мин и направил руки на мужчину, но не атаковал. Тот понимал, что никто здесь не сможет сопротивляться Сун Мину. «Я могу убить вас всех», — заявил парень. «Вы же сказали, что вы преемник главы, и вы угрожаете нам? Учитель ничего не говорил мне про то, что делать с вашими жизнями. Я слышал только то, что, придя сюда, мне нужно получить ваше признание. Это правда. Я не знаю, что имел в виду учитель, но для меня самый быстрый способ – это показать свою силу. Мне не нравится, что я преемник главы Самарён, но я не собираюсь идти на поводу у кровавого солдата. А, передай ему», – сказал Сун Мин угрожающим тоном, – «что если он не выйдет прямо сейчас, я устрою резню, и начну я с семьи Пэ». Ужасно наглые слова, но парень не блефовал, и все это чувствовали. Сун Мин был прав, нужно сразу показать свою силу и установить отношения. «Да-да, я Пэ понял», — ответил мужчина с запинкой. Внезапно раздался другой голос. И в самом деле, Сун Мин посмотрел на источник звука. К нему приближался огромный мужчина. Он никогда его не видел, но понял, что перед ним Пэ Мунху. От вида черного грома бросает в дрожь. Пэ Мунху остановился. Позади него стояли, по всей видимости, мастера семьи Пэ. «Я слышал что-то от Ян Ильчона, но не в подробностях. Я – глава семьи Пэ, Пэ Мунху. А вы кто?» «Призрачный копьеносец Ли Сун Мин», – ответил парень, и многие изменились в лице. «Кто?» «Это тот, кто убил Ю Хо Джона, Че Гальтерина и Мо Йен Са Джин. Призрачный копьеносец, преемник Ян Ильчона», – поднялся галдеж. Пэ Мунху тоже растерялся, но продолжил говорить. «Глава не пришел?» «Нет, видимо, между нами возникло недопонимание. Я не собираюсь враждовать, мне просто было любопытно, кто же стал учеником Ян Ильчона. И поэтому ты вышел со всей своей армией?» – спросил Сун Мин. Пэ Мунху закрыл рот. После непродолжительного молчания он заговорил, нахмурив брови. «Это из-за того, что ты появился внезапно», – недовольно пробормотал Пэ Мунху. Сун Мин засунул руку за пазуху и достал письмо главы Самарён, которое тот велел прочитать при встрече с кровавым солдатом. «Что это?» – спросил Пэ Мунху, но Сун Мин не ответил. Он развернул письмо и прочитал послание. На самом деле, читать было нечего. Послание состояло только из одного предложения. Сун Мин нахмурился, а Хаджу громко засмеялся. «Ой, вот же псих!» Парень сложил послание и передал его Пэ Мунху. «Что это?» «Прочти», – ответил Сун Мин. Кровавый солдат раздраженно раскрыл послание, и от одного предложения его глаза резко округлились. «Убей Пэ Мунху своими руками, на глазах у всех. Он говорит не использовать копье», — подметил Хаджу. «Ага». Сун Мин раскрыл руки под злым взглядом Пэ Мунху. Глава 231, Самарён 2. Пэ Мунху опустил послание и посмотрел на Сун Мина. Их взгляды встретились. Они не говорили о содержании послания, но кровавый солдат понял, что Сун Мин собирается его выполнить. «Что это за шутка? Я и сам не знаю, что задумал мой сумасшедший учитель», – пробормотал Сун Мин и начал идти. Пэ Мунху нахмурился и, дрожа, поднял руку, после чего пришедшие с ним воины вышли вперед. «Ян Ильчон всегда вел себя подобным образом, это тоже просто шутка». «Нет», – Сун Мин покачал головой, – «я так не думаю. Хоть причин я и не знаю, но он приказал убить тебя, и я собираюсь исполнить его волю».